Ну, истратив 3 пенса, я вскоре совсем оправился и, придя в лучшее расположение духа, проковылял 7 миль по дороге. На ночлег я снова расположился у стога сена и спокойно заснул, предварительно вымыв в ручье покрытые волдырями ноги и кое-как обложив их холодными листьями. На утро, вновь тронувшись в путь, я обнаружил, что дорога тянется вдоль хмельников и фруктовых садов. Лето близилось к концу, в садах рдели спелые яблоки, и кое-где уже начался сбор хмеля. Все это показалось мне удивительно красивым, и я решил провести эту ночь в хмельнике, полагая, что длинные ряды жердей, обвитых изящными гирляндами листьев, составит мне приятную компанию. В тот день бродяги были еще назойливее, чем раньше, и внушили мне такой страх, что память о нем свежа и по сие время. Некоторые из них походили на разбойников, они таращили на меня глаза, когда я проходил мимо, или останавливались и кричали мне вслед, чтобы я вернулся потолковать с ними. Когда же я пускался на утек, они швыряли вдогонку камни. Запомнился мне один молодой парень с женщиной, вероятно, странствующий медник, судя по его сумке и жаровне, который уставился на меня, а потом заорал таким зычным голосом, приказывая вернуться, что я приостановился и оглянулся. — Иди, коли зовут! — крикнул медник. — А не то я из тебя все кишки выпущу! Я почел наиболее благоразумным вернуться. Когда я к ним приблизился, стараясь всем своим видом умилостивить медника, я заметил, что у женщины подбит глаз. — Куда идешь? — спросил медник, закопченной рукой вцепившись в мою рубашку. — Иду в Дувр, — ответил я. — Откуда? — спросил медник, закручивая мою рубашку, чтобы крепче меня держать. — Иду из Лондона, — ответил я. — Чем промышляешь? — спросил медник. — Воришка? — Нет, что вы, — сказал я. — Что, не воришка? Черт подери! Если будешь хвастать своей честностью, я тебе голову проломлю, — сказал медник. Он угрожающе замахнулся свободной рукой, а затем осмотрел меня с головы до пят. — Есть у тебя деньги на пинту пива? Если есть, выкладывай, покуда я их сам не отобрал. Несомненно, я отдал бы деньги, если бы не встретился глазами с женщиной, которая слегка покачала головой и беззвучно прошептала «нет». — Я очень беден, у меня нет денег, — сказал я, пытаясь улыбнуться. — Это что значит? — крикнул медник, вперив в меня столь грозный взгляд, что я испугался, уж не видит ли он у меня в кармане деньги. — Сэр, — пролепетал я, — это что такое? Почему у тебя на шее шалковый платок моего брата? — вопросил медник. — Подай-ка его сюда. В одну секунду он сорвал с меня платок и швырнул его женщине. Женщина громко захохотала, словно принимая это за шутку, и, швырнув мне назад платок, снова, как и раньше, слегка качнула головой и беззвучно прошептала «Уходи!». Но не успел я последовать ее совету, как медник с такой силой вырвал у меня из рук платок, что я отлетел, словно перышко. Потом он накинул платок себе на шею, с проклятием повернулся к женщине и ударом кулака сшиб ее с ног. Никогда не забыть мне, как она упала навзничь на каменистую дорогу, как слетел с нее чепец, а волосы побелели от пыли. И не забыть мне, как я, отойдя, оглянулся и увидел, что она сидит на тропинке, тянущейся по придорожной насыпи, и уголком шали вытирает кровь с лица, а медник шагает дальше. Это приключение нагнало на меня такой страх, что теперь, завидев издали бродяг, я поворачивал назад, прятался в укромном местечке и ждал, пока они не скроются из виду. Случалось это очень часто и являлось нешуточной помехой на моем пути. Но и эту беду, и все другие беды, с какими сталкивался я во время моего путешествия, мне как будто помогало переносить созданные моей фантазией картины, образ моей юной матери перед появлением моим на свет, он был со мной неотлучно. Он был со мною там, в Хмельнике, когда я лег спать. Он был со мною утром при пробуждении. Он влек меня за собой весь день. С той поры он всегда встает передо мной. Когда я вспоминаю солнечную улицу Кентербери, словно дремлющую в горячем свете, его древние дома и арки, и величественный серый собор, и грачей, летающих вокруг башен. Когда я вышел, наконец, на пустынное широкое плато близ Дувра, этот образ озарил унылый пейзаж лучом надежды. И только на шестой день после побега, когда я достиг главной цели своего путешествия и вступил в самый город, только тогда покинул он меня. Да, вот что странно. Когда я в рваных башмаках, запыленный, обожженный солнцем, полураздетый, вошел в город, к которому так долго стремился, образ матери исчез, как сновидение, покинув меня, беспомощного и удрученного. Я начал наводить справки о моей бабушке, прежде всего среди лодочников, и получал самые разнообразные ответы. Один сказал, что она живет на маяке Саутфорленд, и там опалила себе бакенбарды. Другой, что ее привязали крепко-накрепко к большому бакену за гаванью, и посещать ее можно только в часы между приливом и отливом. Третий, что ее посадили в тюрьму Мейдстон за кражу детей. Четвертый, что во время последней бури видели, как она села на помело и полетела примехонько в Кале. Извозчики, к которым я потом обратился, давали такие же шутливые, такие же непочтительные ответы. А лавочники, не одобряя внешнего моего вида, не желали дослушать до конца. И обычно отвечали, что им нечего мне дать. С той поры, как я убежал, ни разу еще я не чувствовал себя таким несчастным и обездоленным. Деньги я все истратил. Продать было нечего. Меня терзали голод и жажда. Силы мои иссякли. А цель казалась все такой же далекой, как если б я не покидал Лондона. Утро ушло на эти расспросы. И, наконец, я присел у порога пустой лавки близ рынка и задумался о том, не направить ли мне свои стопы к другим городкам, упомянутым в письме. Как вдруг проезжавший мимо извозчик уронил попону. Когда я поднял ее, добродушное лицо этого человека придало мне храбрости. Я спросил, не может ли он сказать, где живет мисс Тротвуд, хотя этот вопрос я задавал так часто, что слова застывали у меня на губах. — Тротвуд, — отозвался он. — Постой-ка, я эту фамилию знаю. Старая леди. — Да, не молодая, — ответил я. — Держится очень прямо, — продолжал он и сам выпрямился. — Да, кажется, так, — сказал я. — Носит с собой сумку, — спросил он. — Очень большую сумку. Сердитая особо. Так и накидывается на людей. Сердце у меня ёкнуло, когда я признал безусловную точность этого описания. — Ну, так вот, что я тебе скажу, — продолжал извозчик. — Если ты поднимешься вон туда, — он указал кнутом в сторону холмов, — и пойдешь все прямо и прямо, пока не увидишь домов у моря, думаю, там ты услышишь о ней. Только вряд ли она что-нибудь подаст. Так вот возьми пенни. С благодарностью я принял подаяние и купил себе хлеба. Подкрепляясь на ходу, я побрел в том направлении, какое указал мне добрый человек, и прошел немало, а домов, о которых он говорил, все не было. Наконец я увидел вдали несколько домиков и, приблизившись к ним, вошел в лавочку. Такие лавки у нас обычно называли мелочными. И осведомился, не могут ли мне сказать, где живет мисс Тротвуд. Я обращался к мужчине за прилавком, он отвешивал рис какой-то девице, но та, думая, что вопрос задан ей, быстро обернулась. — Моя хозяйка? — воскликнула она. — Что тебе нужно от нее, мальчик? — Простите, я хотел бы поговорить с ней, — ответил я. — Верно, выклинчить что-нибудь, — отрезала девица. — Право же, нет, — сказал я. Но, вспомнив вдруг, что именно таково было мое намерение, я в смущении замолчал и почувствовал, как румянец залил мне лицо. Девушка, которая, судя по ее словам, была служанкой моей бабушки, положила рис в корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что я могу следовать за ней, если хочу узнать, где живет мистер Отвуд. Я не ждал вторичного приглашения, хотя меня охватил такой страх, и я так волновался, что ноги у меня подкашивались. Я последовал за девицей, и вскоре мы подошли к хорошенькому маленькому коттеджу с веселыми окнами-фонарями. Перед коттеджем был четырехугольный, усыпанный гравием дворик или садик, где чудесно благоухали цветы, за которыми заботливо ухаживали. — Это дом, мисс Тротвуд, — объявила девица. — Теперь ты его видишь, и больше мне нечего тебе сказать. С этими словами она убежала в дом, словно снимая с себя ответственность за мое появление. А я остался один у калитки и безутешно смотрел поверх нее на окно гостиной, где видна была кисейная занавеска, посредине раздвинутая, большой круглый зеленый экран или веер, укрепленный на подоконнике, маленький столик и громадное кресло, внушившие мне опасения, что, может быть, в эту самую минуту в нем восседает величественно и грозно моя бабушка. К тому времени мои башмаки пришли в печальное состояние. Подметки постепенно отвалились, а сверху кожа потрескалась и лопнула, так что они ни видом своим, ни формой уже не походили на обувь. Шляпа, служившая мне ночным колпаком, была так сплющена и помята, что самые старые дырявые кастрюли без ручки, валяющиеся в мусорной куче, могла бы преспокойно соперничать с ней. Моя рубашка и штаны, загрязнившиеся от пота, росы, травы и кентской земли, на которой я спал, и вдобавок разорванные, могли бы отпугивать птиц от бабушкиного сада, покуда я стоял у калитки. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с той поры, как я ушел из Лондона. От непривычно долгого пребывания на открытом воздухе и солнцепеке мое лицо, шеи и руки загорели до черноты. С головы до пят я был осыпан меловой пылью, словно вылез из печи для обжигания извести. Вот в каком плачевном состоянии, мучительно это сознавая, я собирался встретиться с моей грозной бабушкой и медлил, прежде чем впервые предстать пред ней. Спустя некоторое время, когда нерушимая тишина за окном гостиной навела меня на мысль, что бабушки там нет, я поднял глаза к окну во втором этаже, где увидел румяного, симпатичного, седовласого джентльмена, который забавно прищурил один глаз, несколько раз кивнул мне головой, столько же раз покачал ею, улыбнулся и скрылся. Я и без того уже был растерян. А теперь, видя такое странное поведение, растерялся еще больше и готов был улизнуть, чтобы поразмыслить, как мне надлежит действовать. Но в эту минуту из дома вышла леди в платке, повязанном поверх чепца, в садовых перчатках, с садовой сумкой на животе, напоминающей сумму сборщика дорожных пошлин, и с большим ножом. Я тотчас признал в ней мисс Бетси, потому что, выйдя из дома, она прошествовала с такой же важностью, с какой шествовала по нашему саду в Бландерстонском грачевнике, о чем так часто рассказывала моя бедная мать. — Вон отсюда! — сказала мисс Бетси, тряхнув головой и рассекая воздух ножом. — Вон отсюда! Мальчишек сюда не пускают! С трепещущим сердцем я смотрел, как она проследовала в угол сада и, наклонившись, принялась выкапывать какой-то корешок. Потом, окончательно упав духом, но движимый отчаянием, я потихоньку вошел в сад и, остановившись подле нее, тронул ее пальцем. — Простите, сударыня, — начал я. Она вздрогнула и подняла глаза. — Простите, бабушка. — Что? — вскричала мисс Бетси. таким удивленным тоном, какого я никогда еще не слыхивал. «Простите, бабушка, я ваш внук». «О, Господи!» — сказала бабушка и села прямо на дорожку.